Глава 9. Новый крик ворона, и вот уже передо мной начинает закручиваться знакомый фиолетовый портал. Так что я смело шагнул вперед, тут же оказавшись в гостиной башне. На кресле рядом уже сидел Кроу, с улыбкой смотря на меня. «Понравилось?» «Как-то не очень», — вздрогнул я. «Да? А мне казалось, что ты сам хотел больше практики, и я ее тебе предоставил, и могу организовывать ее почаще». «Все, все, я все понял», — поднял я руки перед собой, признавая поражение. «Постараюсь сдерживать себя. Я отлично понимаю, что теория очень важна. Я люблю узнавать что-то новое. Но когда вижу перед собой плетение, которое можно улучшить, ничего не могу с собой поделать. Ну, интересно же, что будет, если его изменить?» «Надеюсь, ты впрямь усвоил урок. Потому что мне не хотелось бы увидеть, как мой ученик однажды проснется на острове посреди океана. Или где-нибудь на верхушке вулкана. Есть много интересных мест». «Да понял я, понял», — вздрогнул от представленной картины. «Лучше скажите, что это за твари такие были? Они ведь явно не живые. Какие-то странные конструкты. Никогда таких не слышал». «Понравились? Понимаю. Да, это марионетки. Фактически, это был старый тренировочный полигон для учеников. Создал его мой старый знакомый. А нет, обучить тебя этому я не смогу», — перебил он меня, не дав даже задать вопрос. «Сам я не работал никогда с марионетками. Они, конечно, удобные в некотором плане. Но я предпочитаю призыв духов, если вдруг нужны помощники. С марионетками все несколько проще, но в то же время сложнее. Тут не нужно заключать контракт, договариваться с духами и заботиться о том, чтобы они не обиделись. Достаточно просто создать подходящий сосуд и научиться им управлять. И да, делать это придется поначалу вручную. То, что ты видел в ущелье, это работа мага, близкого к статусу архимага. Тот обелиск — это артефакт, построенный на драконьей вене, что снабжает марионетки маной и контролирует их. Разумеется, в весьма ограниченных пределах. Фактически, они выполняли лишь один приказ — защищать обелиск. И уж поверь, то, что ты увидел, это лишь начальный уровень сложности этой своеобразной полосы препятствий. Обелиск не работал на полную, иначе ты бы сейчас здесь не стоял. И сразу отвечу на твой незаданный вопрос, что уже горит в глазах. Нет, мой старый друг обучить тебя этому тоже не сможет, потому что он уже мертв. Но не волнуйся. Кое-какие его записи у меня остались. Потом дам почитать. Обучать им я тебя не буду, но можешь заняться самостоятельно в свободное время». «Простите», — склонил я голову, признавая, что мое любопытство опять взяло надо мной верх. «Забудь. Это уже дела давно минувших дней», — махнул он рукой. «Все мои друзья уже давно мертвы. Один лишь я продолжаю коптить землю этого бренного мира. И с этим уже ничего не поделаешь. Такова жизнь, парень. И если ты надеешься достигнуть моего уровня, то не советовал бы тебе заводить дружбу с теми, кто не способен встать в будущем с тобой на один уровень и не умереть от банальной старости. Впрочем, ты меня все равно не послушаешь и набьешь собственные шишки. Такова уж природа людей. И даже то, что ты явно наполовину эльф, ничего не меняет». «Почему именно наполовину? Может, только на четверть?» — решил я сменить тему. «Уж поверь мне, я сталкивался с твоими сородичами раньше. В тебе точно половина их крови. И должен сразу предупредить, парень. Если ты надеешься однажды найти своих родителей, то я бы не советовал этого делать. Поверь, даже если у тебя все получится, наша встреча вряд ли будет приятной. Эльфы, разумеется, любят своих детей. Все же рождаемость у них довольно маленькая, и каждый ребенок — это событие. Вот только эта любовь заканчивается ровно в тот момент, когда появляется полукровка. Скажем так, эльфы не особо любят людей, особенно после того, как между нами были конфликты. И детей от смешанных пар они не любят еще больше. Так что, учитывая, где ты жил, либо твои родители уже мертвы, либо тебя просто бросили куда подальше, чтобы ты никогда их не нашел. Я даже не знаю, какой вариант хуже. «Неприятно подобное осознавать, не скрою», — поморщился я. «Но я никогда не стремился их найти. Я жив. И это главное. Спасибо им за жизнь, и на этом все. Больше мне от них ничего не надо. Ну, разве что если наследство оставят, я не буду против. Желательно, чтобы оно выражалось в книгах по магии. Всего остального я в жизни добьюсь сам, без чьей-либо помощи». «Ну, может, оно и к лучшему. Полагаться нужно только на себя», — кивнул Кроу. «Но забудем об этом. Сейчас стоит сосредоточиться на твоей практике. Хоть ты и прошел испытание, но мог бы сделать это куда быстрее. Может, сам скажешь, что ты сделал не так?» «Я много времени потратил впустую, пытаясь пробить их броню лобовыми атаками», — начал я, мысленно прокручивая события. «Огонь, вода, ветер, земля — все базовые стихии были бесполезны. Стоило сразу подумать о других вариантах использования магии». Кроу одобрительно кивнул. «Верно. Ты пытался решить новую задачу старыми привычными методами. Это первая ловушка для любого новичка. Ты почувствовал свою мощь и решил, что ее достаточно, чтобы сломать любую преграду. Но мир магии устроен сложнее. Есть существа, чья природа просто отвергает определенные виды воздействия. Эти марионетки были созданы из стали, закаленные в магическом пламени и пропитанные маной земли для прочности. Пробить эту защиту невероятно трудно. Точно, не с твоими запасами маны. И это тебе еще повезло. Есть твари, что совершенно невосприимчивы к магии». «Не хотелось бы с такими встречаться», — вздрогнул я. «Но змеи были тоже опасны. Я далеко не сразу осознал, что они не живые, а лишь конструкты. Тогда искать их слабое место стало проще». «Да, это был правильный ход мысли. Ты нашел способ бороться с мелкими, затем со средними тварями. Однако в конце ты чуть не погиб. Понял, в чем была твоя ошибка?» Я закрыл глаза, снова ощущая себя на поле битвы. «Я попался в ловушку, стал бить по глазам, уверенный, что это сработает. И это чуть не стоило мне всего». «Хорошо. Запомни. Глаза, пасть, суставы — все это первичные цели для всех магов. И любой уважающий себя создатель боевых големов и марионеток усиливает их защиту в первую очередь. Твой противник не дурак, и ты всегда должен об этом помнить. Впрочем, ты быстро исправился, найдя настоящее слабое место — магический канал, питающий марионетку. Как думаешь, почему он был настолько явным, и его особо даже не пытались скрыть? Да и вообще, почему канал маны, а не ядро, как в прочих марионетках?» «Не нашел подходящего ядра?» — предположил я. «Для такой огромной твари ядро должно быть соответствующее. Уж больно дорогим бы оно вышло. А канал маны... Вероятно, далеко не все пользуются магическим зрением в бою. Хотя нет. Это странно и нелогично». «А вот тут ты прав лишь частично. Насчет ядра все верно. Слишком уж дорого это вышло бы. Уж точно не для обычной тренировочной площадки. Даже я на такое тратиться бы не стал. А вот насчет магического зрения ты не совсем прав. В сражениях между магами магическое зрение активируют почти всегда. Все же нужно понимать, что заплетение хотят использовать против тебя, чтобы успеть защититься. А вот в сражении с монстрами в этом нужды нет. Монстры обычно не создают плетения, а манипулируют маной напрямую. Так что тратить время и на активацию магического зрения нет смысла. Ну, так считают идиоты. Они не понимают, что любые магические манипуляции, даже без плетений, оставляют свой след. А при желании лишь по движению маны можно определить, когда и что за атака будет. И это только то, что лежит на поверхности. «Прости, просто то, какими идиотами нынче стали маги, меня слегка выбешивает». «Могу вас понять», — лишь кивнул я, разделяя его эмоции. «Это ведь и вправду глупо отказываться добровольно от такой возможности. Да, это у меня магическое зрение включено всегда, а остальным нужно для этого концентрироваться. Но даже так, если бы у меня подобной способности не было, я бы все равно старался держать магическое зрение как можно дольше. Кто знает, когда возможность видеть магию тебе пригодится». «Ну ладно, вернемся к твоему сражению. Надеюсь, ты понял свою ошибку, когда в конце чуть не оказался совсем без маны». Я мысленно вздохнул. Это было больное место. «Да, я откровенно транжирил ману, не задумываясь, сколько еще впереди меня могло ждать опасностей. А что было бы, если бы та змея не оказалась последней? Я уже совсем без маны. Постараюсь в следующий раз оставлять запас на крайний случай и быть экономнее». «Хорошо, что ты все понимаешь», — кивнул Кроу, одобрительно посмотрев на меня. «Экономия — основа выживания в длительном сражении. Позже я научу тебя создавать плетение заготовки, которые можно быстро активировать с минимальными доработками. Твои нити — отличный инструмент, но инструмент должен быть под рукой в нужном виде, а не коваться в кузнице посреди сражения. Представь, что твоя мана — это монеты в кошельке. Ты ведь не станешь покупать каждую кружку напитка за золотой, не требуя сдачи?» «Конечно нет», — усмехнулся я. «Значит, нужно работать над скоростью создания плетений и созданием заготовок». «И последнее», — Кроу поднял указательный палец. «Окружающая среда. Ты использовал укрытие, что верно. Но использовал ли ты сам каньон? У тебя была возможность обрушить камни прямо на голову той огромной змеи и закончить все одним ударом, но ты этого не сделал. Ты видел поле боя как арену с препятствиями, а не как арсенал. Хороший маг не воюет на местности. Он воюет самой местностью, запомни это». Он сделал паузу, дав мне впитать мысль, а затем его выражение лица смягчилось, сменившись со строгого на почти отеческое. «Но в целом ты справился хорошо, особенно для первого столкновения с подобным типом противника. Ты проявил адаптивность, не сломался психологически перед явно превосходящим врагом и нашел нестандартное решение. Это качества, которые не менее важны, чем искусность и грубая мощь. Многие могучие маги проигрывали более слабым именно из-за своей глупости и неспособности адаптироваться на месте. Буквально лет 10 назад был случай, когда чемпион империи по дуэлям проиграл гораздо более слабому оппоненту, оказавшись не на привычной дуэльной площадке, а в горах. Чем оппонент и воспользовался, обрушив верхушку ближайшей горы. Так что прими мои поздравления, Фауст. Ты успешно прошел первое серьезное полевое испытание». В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь потрескиванием поленья в камине. В его словах прозвучала неподдельная редкая похвала. От нее внутри будто стало немного теплее. «Спасибо, учитель. Но все ведь не так просто, верно? Такие практики будут продолжаться, и каждый раз неожиданно». «О, еще как! Не думай, что, пройдя одно испытание, ты сразу же стал лучше всех. Но не сразу. Сперва тебе нужно учесть сегодняшние уроки и изучить кое-что новое. Мы поработаем над шаблонными плетениями и кое-чем еще. А потом... Потом я подберу для тебя кое-что поинтереснее. Мой старый друг оставил после себя не только змей в каньоне. Есть еще парочка любопытных локаций. Но об этом после. Он взмахнул рукой, и на низком столике между нами появился поднос с едой, тушеное мясо с овощами, теплый, только испеченный хлеб и кувшин с ягодным морсом. Запах вызвал волчий аппетит, и я вдруг осознал, как истощен не только магически, но и физически. «А теперь ешь и отдыхай», — сказал Кроу. И в его голосе вновь зазвучали привычные нотки легкой насмешки. «Твои мозги сегодня и так перегрузились достаточно. Завтра покажу тебе, как плести заготовки плетений. Без практики. Пока что». Я кивнул, уже принявшись за еду. Теория. Звучало почти идиллически после стальных клыков этих тварей. Но в глубине души я уже сгорал от нетерпения. Ошибки были болезненные, уроки суровые. Но это часть пути, этого сложного, опасного и безумно интересного пути мага. Именно то, чего я хотел всем существом. И, глядя на предвкушающую улыбку своего учителя, я понимал, самое интересное было еще впереди.